Глава 3. Заклинания нужны для того, чтобы сфокусировать наше намерение. Чак-паланик. Колыбельная. Задуманное грязное дело я начала с не менее грязного места. На все той же окраине находилась непрезентабельная пивнушка, где обитали самые любопытные представители человечества обычного и магического. Обиженные жизнью, никем не понятые и не сумевшие реализовать свои способности. Наливал всем старый паук. Людям просто пиво, магам и нечисти пиво с каплей собственного яда, опьяняющего мозг и облегчающего душу. Кабак располагался в одноэтажном павильоне сразу за гаражами, через дорогу, окруженный кустами и спальными коробками для самых алкоголенеустойчивых. Но прежде чем зайти в пивнушку, я сняла и спрятала в специальный мешочек большую часть окровавленных украшений, оставив самые нефонящие, разбавляющие запах, но не нервирующие нечисть. Отправила на разведку пару змеек и надела новый амулет с единственной личиной времен себя Эфы до сделки с наблюдателями и антуражного ширпотреба. Неяркий свет, грязные полы, стойкий запах перегара и табака, замызганные пластиковые столы и не менее замызганные обитатели пивнушки. Пока это единственное место в мире, где за одним столом могли оказаться человек, нечисть, маг, ведьма и тот же заклинатель, чтобы поплакаться, найти участливые уши и уйти понятым. Начальство, оно во всех мирах дурное, жены и просто бабы везде стервы, и мужики, понятно, козлы, и работа поганая, неблагодарная, если она вообще имеется. Есть магия или нет, проблемы всегда одни и те же, от ее наличия и отсутствия не зависящие. Хозяин-паук при виде неожиданной посетительницы чуть не уронил пластиковую тарелку с подозрительного вида закусочной субстанции. Отдав ее пошатывающемуся старичку, паук уставился на меня, нервно рябя многочисленными глазами-оспинами на щеках. «Дура!» – прошепел он, едва я подошла. «Какого хрена заявилась? Тебя ж наблюдатели ищут!» «А то я не знаю», – с иронией отозвалась я. «До утра нужно где-то пересидеть. Да не бзди ты так, Монь! Сколько лет меня искали, пока я сама не пришла сдаваться? То-то же. Лучше найди мне стул со спинкой». Пантелеймон Макарыч, главные уши местного заведения и подпольный владелец вообще всех пивнушек микрорайона, глянул на меня зло и с ворчанием выдвинул часть прилавка. Дескать, заходи. «Со спинкой ей. Да прыгаешься со спинкой. А как сюда поутру явится и лавочку прикроет? Ты-то мне со спинкой подашь, а?» «Я тебя в приют устрою», — щедро пообещала я. «Уйма свободного места и ни одного кабака. Развернешься без конкурентов». Паук раздраженно фыркнул в усы а-ля Тарас Бульба и пододвинул ко мне собственный стул, последний свободный во всем заведении. Я с удовольствием села, пристроила на коленях рюкзак и вытянула ноги. Счастье есть. «Вещай, Монь. Вижу, что не имется». «Поди ж сама все знаешь. Очередной наблюдатель пропал без вести. Поговаривает из-за тебя. Серберы на ушах. Рыщет по всему городу. Неблагонадежную нечисть на поиски подбивают, обещая патенты». «А круг что?» «Тишина. Затаились ведьмы». И правильно. «Это ваши любимые внутренние дела, господа наблюдатели. Ваша поднадзорная сбежала, и ищите сами. А наша хата с краю. А остальные ушли», — буркнул паук и отвлекся на очередного обитателя пивнушки с извечным «повтори, папаша». Я выдохнула. Хвала дару. Успели наши отделы свернуться. «Сама-то куда теперь-че?» Пантелеймон Макарыч, подставив пластиковый стакан, наливал пиво, дешевое и вонючее. «Не в той ты форме, чтоб бегать много. Много и не придется. Я достала из рюкзака бутылку с водой и флакон с зельем. А на неделю-другую меня хватит. Паук недоверчиво фыркнул. Рассчитал посетителя и принял заказ от следующего. Я мелкими глотками, подтягивая воду, расслабленно слушала пространство и прощупывала воздух. Обычно самый пьяный, шумный или спящий в салате – это самый трезвый и бдительный. И бдящий. Даже в такой убогой шарашкиной конторе один добыл. И обычный человек – должным образом замороченный и настроенный наблюдательским менталистом. Из тех, кого никто не ищет и никто не ждет, а пропадет, даже не заметят. «На неделю-другую», — ворчливо повторил Пантелеймон Макарыч. «Что за это время сдохнет, чтоб ты освободилась? Наблюдатели? А так ты здорова, да?» «Ты же знаешь, что не очень». Я усмехнулась и убрала воду. Но у наблюдателей я отсидела свое не зря. И понизила голос, махнула рукой, ставя защитный полог. И нашла в их архиве самое главное. То, что мы уже которую сотню лет ищем. Понимаешь? Паук сделал большие глаза и одними губами произнес заветное слово. «Я же не только студентов учила», — я кивнула, подтверждая. «Но старые записи расшифровывала и переводила. И как нашла необходимое, так и сделала ноги, прихватив девочку с даром стародавних. И теперь, когда она в безопасности...» Пантелеймон Макарыч крякнул и опять отвлекся на клиента. «А говорят, его не существует», — заметил он, наливая пиво. «Ну, этого самого, понимаешь, да? Что это лишь слухи». «Слухи не возникают на пустом месте». Я поерзала и удобнее устроилась на стуле. И часто оказывается ценнее документальной информации. Реликварий существует, и мы его найдем. И тогда нам не будут страшны никакие безымянные, хоть поодиночке, хоть все вместе. И прошептала. Моне вздремну, а то вторую ночь не сплю. Да и с утра опять надела. Да спи, спи, он передернул плечами. И я с чувством выполненного долга отключилась на целых 3 часа. И ничего выдающегося за это время не случилось. Разве что милое заведение опустело. Совершенно. Остались только мы с Пантелеймон Макарычем, да моя нечисть. Паук меня не будил. Выпроводив на рассвете всех завсегдатаев, он закрыл кабак, прибрался и взялся считать выручку. — Здоров ты спать, — заметил он. — Нервы железные. — Да ни к черту они. Я потянулась. Спасибо защите твоей территории, мой. Ушло? Ушло. Пантелеймон Макарыч ухмыльнулся. К обеду все заинтересованные узнают. Думаю, тебя не тронут. Пока проверят по архивам, пока перепроверят. Но следить будут за каждым шагом. И леший с ними. Я осторожно встала. Где умыться можно? Там. Он указал на неприметную дверь, возле которой я спала. И когда я скрылась за ней, крикнул. «Я запомнил про приют!» «Как меня найти, ты тоже помнишь?» — откликнулась я через дверь. Умыться, взбодриться, вздохнуть по своему лицу без макияжа и коротким черным волосам без косичек, прикинуть, когда отвалится проклятый антураж, подготовить невидимость, проверить информацию от змеек и на выход. «Даже кофе не выпьешь?» — попенял паук. «Все. С сегодняшнего дня. Табу на питание в общественных местах», — с сожалением отказалась я. «Извини, Монь, не в обиду тебе, но мало ли. Теперь меня будут хотеть все и каждый, а на кону стоит слишком многое, чтобы рисковать из-за какого-то кофе». Пантелеймон Макарыч недовольно встопорщил усы и сверкнул желтыми глазами. «Какого-то? Погоди, закончишь дела, я тебе покажу, какое-то». «Ладно, девенька, с Богом». «Спасибо», — я улыбнулась. «Пока, Монь». И с легким сердцем отправилась в наступающий рассвет, на ходу вооружаясь амулетами. Дело, которое мы готовили, не один год пошло. И моя в нем роль — не слиться до часа икс, лопухнувшись, отправившись или подпустив к себе слишком близко, шибко расторопного, тьфу на него еще раз, палача. Через полтора часа я сидела в гостях у знакомой, сдавшейся отступницы, и исступленно жаловалась на жизнь. Даже слезу пустить получилось. Дескать, допекли с дознаниями, и все кончилось терпение. Да чем? Им же реликвии нужны. Наблюдатели потому ничего полномасштабного и не разворачивали. Сначала хотели найти реликвии и захапать. И то мы раньше завладеем добром стародавних и погоним их поганой метлой. Где? Да чтоб я знала, их, которые сотню лет ищут. А реликварии знаю, да. И собираюсь. Он же на многие насущные вопросы отвечает. Нет, про реликвии молчит. Но в наблюдательских архивах, где указывает местонахождение реликвария, говорится, что есть некие знаки. Короче, я собираюсь. Скоро. Вероятно, этой ночью. Или следующей. Жду, когда мне транспорт подгонят. И я, собственно, заскочила слухи узнать, кто меня ищет, как активно, что говорят о побеге. За день я обошла почти всех своих знакомых. Кого-то по дороге отловила, кому-то рискнула в гости наведаться, кто-то попался сам. Удавкина удача работала на совесть. Все рассказывали мне примерно одно и то же, и я усердно повторялась. С каждым произнесенным словом информация в определенном месте копится, утолщается, утяжеляется, расходится в разные стороны кругами от брошенного камня, разлетается брызгами, и хотя бы одна инфокапля долетит до нужного человека и сделает необходимое дело. Дико устав и от беготни, и от роли растерянной жертвы собственной импульсивности, которой в приют без угля нельзя, а куда еще щемиться, если не на подвиги, чтобы найти защиту, не очень понятно. На закате я вернулась к Пантелеймону Макарычу. Интуиция звала тихо, но усердно, и я ей поддалась. Предчувствие всегда было одной из граней дара вещей. Паук как знал, что я вернусь. На двери висела табличка «Закрыто», и хозяин кабака угрюмо курил у окна. При виде меня он махнул рукой, мол, заходи, но я помедлила. Ящерка встрепенулась и сообщила, что в помещении кто-то есть. Я осторожно заглянула в окно и удивленно хмыкнула. За столом сидел Илья и что-то слушал, надев наушники. И выглядел он неважно. Не выспавшийся, не бритый, напряженный, хмурый и чрезмерно сосредоточенный. И на всякий случай я тщательно его прощупала. То ли дыхание, те ли ритмы сердца, те ли движение, тот ли он. «Как же вы меня достали!» — сплюнул Пантелеймон Макарыч утомленно. «Одни убытки!» «Сочтемся, Монь!» — пообещала я миролюбиво. Зашла в кабак и сняла личину. «Привет, Илюх! Не меня ждешь?» «Тебя!» — он снял наушники. «Самое место!» Я усмехнулась, с трудом добираясь до стола. Колено после дневной беготни раскалывалось на тысячи кусков. «Слух прошел, что тебя здесь видели». Илья пожал плечами. «А пейджер я в машине забыл. А машину на штрафстоянку забрали. До твоих артефактов не доберутся, не волнуйся», — он заметил, как я напряглась. «Мои ребята исправно сторожат свою территорию. А я пошел по пути слухов». «И бабкиной удачи». Я расстегнула рюкзак и зарылась в лекарство. Просто зелья будет мало. Ведь заговаривала же. «По остаточному принципу». Он отложил наушники и облокотился о стол. «Не в счет». «А машину не забираешь по важной причине?» Я достала банку с мазью, скинула кет, устроила на стуле ногу и потянула молнию на штанине, расстегивая ее до колена. «Я не ошиблась с советом о предварительных расспросах? О твоем приключении в компании пара отступниц стало широко известно в узком кругу?» «Да», — подтвердил приятель сухо. «Хорошо учитель успел меня отловить, мумий забрать и велеть не высовываться, пока не отмажут». «И как же ты не высовываешься?» Я привычно обработала колено мазью, замотала шарфом и позволила себе 2 минуты расслабленности. «Болтаюсь по городу в личинах, собираю сплетни и изучаю полезную информацию». Илья кивнул на телефон. «Эфа, я в сомнениях. Скажи, что это не бред». «Что именно?» «Ты прозвучало как обвинение в очередном убийстве. Драпаешь от наблюдателей, твердишь о секретных планах и начальстве, обещаешь что-то рассказать, поучаствовать в отлове и изучении безымянных, а потом исчезаешь. Чтобы появиться и вместо срочного побега по своим таинственным делам или хотя бы со мной к обещанному реликварию устроить безумную пляску с бубнами, да еще и без своих любимых и жуть каких важных причин. Где логика? — Это ты у спятившей отступницы спрашиваешь? Из-за стойки захохотал в голос Пантелеймон Макарыч. — Мало ты их знаешь, парень. Им что задует с утра в голову, то и план. И тот до первого подозрения, что на хвост сел кто-то из наблюдателей. Они же не люди, они же флюгеры. Все до единой ненормальной. О, логика есть. Я понизила голос, игнорируя справедливые замечания паука. Такой поход пляски с бубнами меня пару раз выручал. Сначала кричишь на весь город, я здесь, и бегаешь по стержневым точкам. Охотники стекаются и начинают слежку. А ты раз — и исчезаешь на пару дней. Они таятся и выжидают. Ты опять появляешься. Они опять охотятся и оборудуют в нужных точках засаду. Ты опять исчезаешь. Но они уже знают, что ты снова возникнешь и ждут, и в ус не дуют. А пока они ждут, ты уже драпаешь со всех ног тайными тропами. Я такими плясками себе часто время выигрывала. Главное вовремя свалить. Все путем, Илюх. Реликварий будет, но не сразу. Я достала из рюкзака остатки воды, запила зелье и добавила. А исчезновение было необходимо для дела и прошло очень удачно. «Для какого дела?» — прицепился репьем приятель. «Не знаешь, твоя бабушка успела продать свою квартиру?» Я пропустила вопрос мимо ушей. На него лучше отвечать в другом месте. «Нет, но...» — он вдруг смутился. «У тебя там заповедник», — догадалась я. Сняла с колена шарф, застегнула штанину и быстро собралась. «Идем. Хочу поесть и помыться, и чихать на твоих подопытных. Защита же осталась». «Не такая, как при жизни бабушки». Илья намек понял и встал, собирая со стола свои вещи. «Но неплохая». «Да и репутация удавки работает пострашнее ее заклятий», — кивнула я, доставая амулет. «Личину надень и вот этот возьми». Приятель же, едва я раскрыл мешочек с окровавленным, шарахнулся в сторону. «Твою мать! Где ты это взяла?» «Да, тьма в живой крови, а сила сохраняется даже в пробирке, пока жив носитель этой самой крови, усиленная заговорами, да собранная в одном месте, лупила по чувствительному заклинательскому дару шокером». «Сделала». Я взяла пару безделушек и закрыла мешочек, чтобы сбить со следа тех, кто идет по запаху крови. Держи. «Дар, да не смотри ты на меня так. Я бы и дня не протянула на свободе без предосторожностей». Я рассердилась. «Достали циники недоверчивые». «Не знаете, что такое засада, облава, погони? Бери, говорю. Или слушайся меня, или иди своей дорогой. А я посмотрю, далеко ли уйдешь». Угроза подействовала, и Илья неохотно взял предложенное. Попрощавшись с пауком и посоветовав ему залечь на дно, я вылетела из пивнушки с тростью под мышкой и устремилась к остановке. Нет, ну реально достали, зла не хватает. Не представляют, на что способны наблюдатели. И мы не представляем до сих пор, после стольких лет бесконечных побегов. Поэтому и прикрываемся всем доступным и в неограниченных количествах. «Эф, извини!» Приятель догнал меня в три шага. «Ты права, я не знаю вашего мира. Бабушка, конечно, рассказывала...» «Рассказывала!» — фыркнула я раздраженно. «Илюх, между войной и рассказами о войне без на разницы. Ты только слушал, а я варюсь в этом всю жизнь. И если я что-то говорю, то не криви вот таких вот...» Я скопировала ему снисходительную улыбку. «Рожь! А просто делай и мотай на ус». «Извини», — снова искренне покаялся он. «Забыли?» — я тряхнула косичками. «Где ближайшие двери в хату?» «Здесь недалеко, в одном из гаражей». а всего дверей с пространственными переходами было больше сотни. Когда удавку в очередной раз накрывали дома, она сначала отсыпалась, а потом спокойно уходила по своим делам через новые двери, каждый раз через новые, пробивая пространственные тоннели до нужного места и оставляя с носом тех, кто сидел в засаде у известных входов в квартиру. «А съедобное там водится?» «Стратегический запас во временном коконе». Мы перешли через дорогу, и Илья аккуратно просочился вперед меня на неудобную кривую тропинку, уводящую по пустырю к гаражам. Я упрямо старалась не отставать. Ряды выцветших кособоких ракушек тянулись удручающе медленно, но, главное, тянулись. Один ряд, второй, а из его середины по узкой тропинке в третий. А дальше я перестала следить за дорогой. Просто ковыляла, глядя себе под ноги, и думала, как чудесно быть змейкой на солнышке. «Это ведь не для тебя дело», — тихо заметил приятель, подойдя к неприметному коричневому гаражу и обернувшись. «Согласись, Эв, ты не в той форме, чтобы бегать за кем-то, да и от кого-то. Ты едва ходишь». Открыл дверь он просто, подтянул за ручку. Раздался щелчок. Замком была родная кровь, живая, добровольно желающая попасть в убежище. Илья первым шагнул внутрь, пригнувшись в низком дверном проеме, и протянул мне руку, помогая перебраться через неприятный порожек. И лишь оказавшись в знакомом, мягко-охровом пространстве магического перехода, я позволила себе выдохнуть. Привалилась к стене, перенеся вес на здоровую ногу, и сухо спросила. «Илюх, ты знаешь о типе по имени Корифей?» «Нет», — предсказуемо и недоуменно отозвался он. «Этот парень — информационщик, и он способен взломать любое инфополе и выудить из него любую информацию». «Любую», — повторил я выразительно. Только что сказанные тобой слова, только что промелькнувшая мысль, даже ту, которую ты сам не запомнил. «А, кажется, слышал», — сообразил Илья. «Но он же ненавидит наблюдателей». «Но это не значит, что они не способны найти к нему подходы и вынудить работать на себя». «Опять?» — я наступила на больную ногу, поморщилась, но заставила себя сделать шаг. «И следующий?» «Мы его давно переманиваем, но он не дается. Считает, что пристроим к делу, и, в общем-то, прав. Но пока Корифей где-то прячется». Даже пока он где-то прячется, мы не можем чувствовать себя в безопасности и спокойно работать. Другого информата такого уровня и потенциала у наблюдателей хвала дару нет. Но и одного существования Корифея нам хватает выше крыши. Приятель быстро сложил 2×2 и получил необходимый результат. Клятва? Верно. Когда-то несколько самонадеянных ведьм замыслили одно весьма щекотливое дельце. Но из-за Корифея мы даже обсуждать это дело между собой сейчас не можем. Я поковыляла по коридору, держась за стену. Времени с тех пор прошло много. Кого-то уже нет в живых, а кто-то не в форме. Но дело есть дело, и закончить его надо. Любыми способами и средствами. «Если не хватает силы, — говорила наставница, — вспоминай о мозгах». Илья молча и заинтересованно внимал. «Клятва, — продолжала я размеренно, — защищает даже от инфомата. Но лишь процесс первичного обсуждения в кругу ритуала. Ни одна из нас не может предупредить другую, что выходит из игры, и передать роль. В форме я или нет, неважно. Важно то, что я обязана сделать, чтобы не подвести своих, которые тоже сделали немало и сейчас делают не меньше. Кто-то уже в бестелесном облике, ибо не дожил. Кто-то перерожденными по той же причине. Мы таились, ожидая стартового выстрела, новой волны убийств, и дождались. Все остальное не имеет значения. Коридор закончился светлым арочным проходом, в котором четко и благословенно маячила обычная стена с простенькими обоями. Добрались. Квартирка крошечная, однокомнатная, но главное сразу занять диван. Клятва худо-бедно защищает мыслеполе. А вот и инфополе сказанного или написанного нет. Поэтому ты просто молча меня слушаешь и ни о чем не спрашиваешь. Корифей может взломать все, что угодно. Все, опять повторила я. Поэтому я не рискую строить долгосрочные планы и, как верно заметил Моня, верчусь как флюгер и ловлю удачный ветер. Иногда он срывает меня с одного дела, направляя на другое. Но моя удача тоже часть плана. Как и твоя бабушка была частью клятвенного круга. Я знаю, чем все должно закончиться. А вот как доберусь... Из-за сим, Илюх, я пошла мыться. Пельмени будешь? Все буду. Эф, что? Я взялась за ручку ванны. Твой дар тоже в деле? Тот, который перемещал в будущее? Отчасти. Он уснул, когда уголь выжгли. Перемещаться уже не получается, только думать. Да, и помедитировать за отдыхом в одном важном направлении не помешает. Ну, едва я устроилась отмокать в ванной, как из-за двери раздалось. Эф, а как быть с тем, что ты в приюте рассказала? Это все те же планы? А ты думаешь, наше хранилище ничем не защищено? Расслабленно хмыкнула я. Весь участок от первого куста до последнего камня под мощнейшим колпаком. Да и его на всякий случай китенок прикрывает. — Понял, — отозвался Илья и через минуту загремел кастрюлями на кухне. А я погрузилась в горячую воду и в медитацию. Да, Герза права. Если получается продумывать из-за перестраховки и осуществлять случайно наихудшие сценарии, то... Когда я отскребла себя от ванны и, замочив вещи в отстирывающем зелье, закуталась в старый халат наставницы и выползла на кухню, пельмени уже остыли. А приятель сидел за столом и опять сосредоточенно что-то слушал. Я неодобрительно посмотрела на его телефон, но промолчала. Бабушка не раз предупреждала внука об опасности устройств связи. И не удивлюсь, если телефон – это домик для подопытного, защищающего свою территорию от прослушек и слежек. Во всяком случае, я видела, как Илья экспериментировал, презирая побрякушки именно с техникой. Это мы по старинке кольца силой заряжаем, а он дитя своего времени. За день я так проголодалась, что даже греть ничего не стала. Смела еду и на десерт глотнула обезболивающего. Все, выспаться перед важным делом. Закончить его, наконец. Только прежде чаю выпить, крепкого, горячего и сладкого. Ты права насчет одержимости. Приятель вынул из уха один наушник. Учитель подогнал мне запись объяснительной того парня, про которого ты говорила, который бывший наблюдатель. И он подтверждает. Абсолютно все безымянные потомки одержимых. Парень, похоже, бывшую свою контору ненавидит люто. Столько о них выложил, часов на 8 записей. Я тебе завтра нужен? К вечеру, прикинула я, наливая в кружку заварки кипяток. На диван не претендую. И он снова нацепил наушник и включил запись, погружаясь в информацию. Да, и это тоже в его духе. Просидит до утра, уснет за столом, и потом не подымешь. Я допила чай, наслаждаясь тишиной старой квартиры. Наставница жила здесь долго, и каждая вещь хранила о ней память. И чашки, и табуретки, и старый советский холодильник, и изгнанные из современных квартир древнее радио. И постоянно мерещилось. Обернешься? А она стоит на пороге кухни, спокойная, суровая. И посоветоваться бы с ней. Но мне наставница не являлась. Видать, сердилась за то, что я вернулась за ее телом, рискуя перечеркнуть многолетние труды. А я никогда не жалела, что ослушалась. Вымыв посуду, в ванной я прополоскала и развешала одежду, доковыляла до комнаты и заняла вожделенный диван. Компресс с мазью на колено, лоскутную подушку под голову, закутаться в плед и выключиться. Человеку для счастья нужно крайне мало, и все это простые и примитивные по своей сути вещи. А завтра будет день, и будет и пища.